Глава 33. Даниил. 36 часов спустя. «Альшанский!» По решетке ударяет дубинка. Она тут вместо звонка. «С вещами на выход!» Медленно поднимаюсь с нар. В этой шестиметровой клетушке помимо меня еще четверо арестованных. Мужики провожают меня завистливыми взглядами, а я лишь киваю им на прощание. Проходим по коридорам к выходу, около которого меня уже ждет Олежек. Он молодец, быстро сработал. Киваю ему, когда с меня снимают наручники. «Рад видеть, Даниил Владимирович!» Олежка прямо светится счастьем. Видимо, бабло уже получил. «И я тебя!» — хмыкаю, выходя на воздух. Делаю глубокий вдох и замечаю стоящую прямо перед входом дорогую тачку. «Это она!» — хмурюсь. «Да, это ваша знакомая. Она так быстро все устроила. Я, честно говоря, даже удивился». «Ну да, конечно. Бабки, связи, они и в Африке, и в Англии, и в России имеют одинаковую ценность. Но бывай!» — жму ладонь Олега. «Спасибо тебе за помощь!» «Если что, обращайтесь!» Печально усмехаюсь. «Надеюсь, не придется». Шагаю к тачке и открываю заднюю дверь. «Хай, Мириам!» «Well, hello!» Ухоженная брюнетка поднимает брови. «Так странно снова говорить на английском. За полтора года отвык. Сажусь в машину, захлопываю дверь. Если бы не обстоятельства, я бы ни за что не обратился за помощью к бывшей любовнице. Отец Мириам Стокли, консул, помочь мне для нее было не так уж сложно. Спасибо!» Буркаю благодарность. Если честно, до последнего не знал, согласится ли она, особенно если учесть, как некрасиво мы с Мир расстались. «Если ты думаешь, что я сделала это по доброте душевной, то ты ошибаешься». «Ну да, по доброте душевной, как же? В Мириам нет ни того, ни другого, ни доброты, ни души. Только броское имя, яркая внешность и куча бабла, что затыкает рты тем, кому не нравится ни первое, ни второе. То, что ты устроил перед тем, как сбежал из Англии, стоило мне брака!» Запальчиво продолжает. «Ну да», усмехаюсь. «И ты все равно тут!» Она поджимает губы. «Вообще Мир не имеет права дуться. Да, конечно, приглашать ее мужа в гости в разгар нашего с ней секса было неправильно, но...» Но в ответ она обвинила меня в изнасиловании. Это знатно усложнило мне жизнь. Отец вот до сих пор верит, что я и правда насильник, а мать вообще отказывается со мной разговаривать. «Ты забрала заявление?» Хмуро цежит сквозь зубы. «Забрала, не волнуйся», пожимает плечами, кутаясь в шубу. «Вас тут ужасно холодно, кстати!» Жеманно закатывает глаза. Смотрю на нее и понять не могу, что я в ней нашел тогда. Мир старше меня на 10 лет. Выглядит неплохо, но на этом все. Наверное, единственное, что меня в ней привлекало, так это то, что она подруга матери. Мне дико хотелось ее выбесить. Каким же я был придурком. Однако, в отличие от меня, Мириам, жена известного в Лондоне аристократа, всерьез мною увлеклась. Она названивала ежечасно, когда я вконец устал от нее, решил рассказать обо всем ее мужу, а точнее показать. «Слушай, мне жаль, Мир!» — смотрю ей в глаза. «Правда? Я поступил как засранец!» «Хоу!» — она ехидно усмехается. «Неужели Россия настолько суровая страна, что смогла сломить тебя?» Откидываюсь на спинку сиденья. «Это не страна меня сломила, а Полина. Но сейчас Мириам это знать не обязательно». «Вроде того», — пожимаю плечами. «Слушай, давай будем друзьями». «И только?» «И только». «Обсудим это чуть позже, а пока...» Она тянется к своей сумочке. «У меня тут для тебя новости. Вот, смотри». Протягивает мне листок. Скольжу взглядом между строк и... «Ты с ума сошла?» «Какой еще отказ от двойного гражданства?» Сердце начинает биться чаще. «Лучше бы спасибо сказал. Я убедила консульство в том, что ты подданный Его Величества, был обвинен незаконно. Хочешь вернуться на родину и отказаться от гражданства. В общем, у тебя есть сутки, иначе твое дело передадут дальше на рассмотрение». «Блядь», прикрывая глаза, «только этого мне не хватало. Какое-то время не сможешь сюда приезжать, а потом...» «Ладно, я решу», перебиваю ее. «Неужели нельзя было просто дать взятку, кому надо? Нет же! Она словно специально хочет вернуть меня обратно в Англию и запереть там. Слушай, мне нужно поскорее поехать в дом отца. Там у меня очень важное дело». «Да что ты говоришь?» Она иронично усмехается, потом обращается к водителю. «Питер, дорогой, поехали!» Водитель трогается с места, а я провожаю взглядом полицейский участок, молясь всем известным богам, чтобы Полина ждала меня дома.